Не потребует ли это трансгуманистическое развитие тысяч или миллионов лет? Порой очень сложно точно предсказать, сколько времени потребуется для разработки определенной технологии. Высадка на Луну была произведена раньше, чем большинство этого ожидало. Но термоядерная энергия все еще ускользает от нас после полувекового ожидания. Причины, по которым так сложно точно оценивать сроки, лежат частично в возможности появления неожиданных технических препятствий, а частично в том факте, что скорость прогресса зависит от объемов финансирования, которые в свою очередь зависят от сложно предсказуемых экономических и политических факторов. Таким образом, хотя во многих случаях можно иметь достаточно оснований полагать, что рано или поздно технология будет разработана, обычно можно лишь делать предположение о том, как много времени это займет. Подавляющее большинство трансгуманистов полагает, что сверхразум и нанотехнология появятся менее чем через 100 лет, а многие предсказывают, что они появятся уже в первой трети этого века. Аргументы описаны в двух соответствующих разделах, посвященных этим технологиям. А как только сверхразум и нанотехнология появятся, они немедленно будут использованы во множестве различных областей. Можно привести длинный список примеров того, как люди в прошлом с уверенностью заявляли, что нечто было технически абсолютно невозможным. Секретами полета люди не овладеют в течение нашей жизни и даже в течение тысяч лет после этого. Уилбур Райт, 1901. Или бесполезным. Нет никаких причин, почему кто-то захочет иметь компьютер у себя дома. Кен Ольсен, президент, председатель совета директоров и основатель Digital Equipment Corporation, 1977. Только чтобы увидеть, как это происходит всего через несколько лет. Однако можно привести столь же длинный лист примеров того, как люди предсказывали какие-то достижения, которых мы так и не увидели. Этот вопрос нельзя решить, проводя исторические параллели. Более правильным будет выполнить детальный анализ физических ограничений и возможных конструкторских проблем. В случае с ключевыми технологиями будущего, сверхразумом и нанотехнологиями, подобный анализ был проведен, и множество экспертов полагает, что они, вероятно, будут созданы в течение первых десятилетий этого века. Другие эксперты полагают, что для этого потребуется гораздо больше времени. Еще один способ сформировать мнение о будущем – это рассмотреть тенденции прошлого. По крайней мере, с конца XIX века объем научных и технических знаний, измеренный с помощью различных показателей, удваивался примерно каждые 15 лет. Экстраполируя этот экспоненциальный тренд, приходится ожидать еще более разительных перемен в ближайшем будущем. Необходимо полное прекращение существующих тенденций, неожиданная остановка прогресса, для того, чтобы ожидаемые трансгуманистами изменения не произошли в течение этого века.